Глава третья. Первый раз у океана. Есть поездки, которые без преувеличения меняют нашу жизнь. Об одной из них я хотел бы сейчас рассказать. Осень 2008 года. Я редактор титров и суфлера на Russia Today. Мой график недели через неделю. Со скромным, честно говоря, бюджетом отправляюсь в путь. Ближайший друг, Дмитрий Болбот, сотрудник посольства России в Испании, пригласил к себе. Мне все было любопытно в этой стране. Прежде всего, архитектура, в которой отразилась ее бурная история и которую оставили мусульмане и римляне, арабы и вестготы. Романский стиль с его массивными арками и толстыми стенами, готика, пламенеющая, филигранная, мистически воздушная, со зловещими горгульями, масштабный, симметричный, изысканный ренессанс. Стиль мудехар, своеобразная эклектика с арабскими и европейскими чертами, а где-то и мавританскими деталями. Монастыри, базилики, соборы, ратуши, колокольни, напоминающие минареты, и, конечно, классическая живопись. Сокровища музея Прадо, работы испанцев, фламандцев, итальянцев, Босх, Рубенс, Брейгель, Эль Греко, Веласкес, Пикассо, Гойя, Барселона с шедеврами Гауди. Первые дни я ездил по стране один и вместе с Димой, побывал в Толедо и других городах. Но главной моей целью был океан. Я много слышал о нем, что океан далеко не море, что на нем никогда не бывает полного штиля, что его бриз прохладный, а вода никогда не прогревается глубже нескольких десятков сантиметров, что в прилив почти всегда высокие волны, и для входа в воду нужно преодолеть волновой барьер, и что океан образует барашки на гребнях волн, лишь недалеко от берега, в то время как беспокойное море сплошь покрыто барашками. Возможно, это были чужие стереотипы, не знаю, но я хотел увидеть все своими глазами. Когда в очередной раз Дима рассказывал мне об океане, я спросил его, не получится ли нам съездить на побережье. Другу не пришлось напоминать. Под конец моего отпуска, встав пораньше, мы отправились в путь. «Мы едем на самый север страны». Селения, города и поселки, предгорья, ущелья, поля. Старые римские акведуки. В машине слушаем Дмитрия Митяева. За эту поездку уже третий раз. Нам он не наскучивает. Напротив, как-то закрепляет и усиливает впечатление. Одна из первых длинных остановок – городок Луго на северо-западе, в 500 километрах от Мадрида. Осень, небо затянуто тучами. Заходим подкрепиться в таверну с блюдами из морепродуктов. В зале, кроме нас, только официант и слегка подгулявший испанец. Сидя у барной стойки, он напевает на родном языке. Заказываем осьминога по-галисийски, местное блюдо, которым славится северная провинция Галисия. Это отваренные и нарезанные кружочками щупальца осьминога, приправленные оливковым маслом и посыпанные острым перцем или сладкой паприкой. От горячей еды по телу разливается тепло. Испанец продолжает петь. Официант полувопросительно смотрит на нас и улыбается. Нет, нам пение не мешает. Все происходящее мы воспринимаем как часть культурного пейзажа. Закончив с обедом, выходим на улицу. Но слышим, официант бежит за нами. «Ничего не забыли?» — спрашивает он, показывая ключи от посольской машины. «Действительно, наши ключи. Благодарим его». Потом отправляемся в знаменитый город Сантьяго-де-Компостела. Это третий по значению после Иерусалима и Рима святыня католицизма. Здесь хранится величайшая реликвия Испании – мощь апостола Иакова, небесного покровителя страны. Одновременно это финальная точка почти 900-километрового исторического маршрута паломников, известного как путь Эль-Камино-де-Сантьяго – путь святого Иакова. Странствие пилигримов длится от 30 до 45 дней. Путники должны останавливаться на ночлег в специальных местах, альберге, и ставить печати в паспорт пилигрима. Несколькими годами позже Дима прошел часть этого маршрута со своей семьей. На соборной площади немноголюдно, а в самом соборе святого Иакова завораживающий средневековый полумрак. По легенде, после мученической кончины апостола Иакова в 44 году его тело положили в лодку и пустили по волнам Средиземного моря. Чудесным образом лодку направила к Испании, где святой проповедовал, и выбросила на берег в устье реки Сар в городе Ирия-Флавия. Тело апостола Якова два его ученика перенесли на гору Лебредон в 17 километрах от Ирии-Флавии. В 813 году живший в этой местности монах-отшельник Пелайо обнаружил гробницу с нетленными мощами святого. Над ней построили небольшую церковь, а место назвали Компостелла. А сам святой Яков, чудесно являвшийся христианским воином во время битв с маврами, стал покровителем Испании и Реконкисты. Теперь это место паломничества тысяч верующих со всей Испании и других стран. Продолжаем наш путь. Едем к великой воде, океану. Конечная цель – Коста-де-ла-Муэрте. Участок береговой линии между небольшим селением Мальпика и мысом Финистеры. У Мальпики проезжаем полосу дождя. Дима говорит, что здесь, на побережье, почти всегда осадки. Добрались, преодолев 630 километров. Выходим из машины. И первое, что я чувствую – шум прибоя и сильный ветер. Конечно, это не сравнить с морским волнением и бризом. Низкие облака, кажется, вот-вот сядут на берег. Мы спускаемся к пляжу и, перепрыгивая через реки-ручьи, идем вдоль него. Я веду съемки с одной из своих первых камер. Волны океана, огромные и бескрайние, с грохотом обрушиваются на берег. Бесконечное с начала жизни на земле движение воды. Омывающий эти земли океан не щадил ни людей, ни корабли. Коста-де-ла-Муэрте — берег мертвых. Подводные рифы и прибрежные скалы разбивали суда между мысами Финистера и Сан-Адриан. Люди здесь живут бок о бок с морской стихией, свыкаясь с ее неумолимостью. Здесь, на одиноком, суровом и величественном берегу, состоялась моя первая встреча с океаном. Она вызвала во мне тягу к возвращению, прочертила векторы моих будущих открытий. Меня уже не привлекало море. Отныне я стремился только к океану. Серфинг, которым я начал заниматься позже, сделал эту тягу непреодолимой. Я всеми силами стремлюсь к большой воде. С тех пор прошло немало времени, но моя благодарность другу за эту встречу не ослабевает».